Глава 57. Иэн схватился за голову, пытаясь унять головокружение и боль. Сознание едва не покинуло его. «Дэвид еще жив?» — недоверчиво спросил он. «Да, когда мы гуляли, я оставила его в фургоне, завернутым в теплое одеяло. Сейчас он спит в своей кроватке с двумя другими. Они немного постарше. Я люблю их всех, несмотря на то, что они со мной ненадолго. Я поступаю неправильно?» Иэн пожал плечами. «Я не знаю. Никак не могу все это осознать. Лучше было и не знать, легче не стало. А кто остальные?» «Мальчик по имени Джеймс, сын матери-одиночки, и дочь Райанов». Видел их имена в списке Моллера. Эмма говорила с Грантом и Челси. «Зачем?» — встревоженно спросила Энн. «Мы пытались установить связь между семьями и клиникой». «Я же верно понимаю, что семья Гранта ничего не знает?» «Да. Если бы они узнали, они бы продали свою историю в газеты. Они уже подали в суд на больницу из-за исчезновения тела их ребенка. «Значит, вы забрали ее из больницы?» — спросил Иэн. «Да. На тот момент у меня имелось их разрешение, но потом они передумали. Я назвала девочку Кэррис, что переводится как «любовь». Она будет скучать по нему, когда он уйдет». «Кто уйдет?» — насторожился Иэн. «Я говорю про Дэвида», — тихо ответила Иэн. «Он скоро умрет?» — спросил потрясенный Иэн. «Через несколько месяцев», — Энн снова заплакала. «Мутация гена, отвечающего за рост, означает, что они взрослеют быстро, но в разном темпе. Это хорошо заметно на Кэррис. Но это также сокращает продолжительность их жизней. Я знаю, что природа всегда берет свое, но мне всегда сложно смириться с любой утратой. Я с нетерпением жду того времени, когда такие дети не будут рождаться на свет». «Я не должен был заставлять вас говорить об этом», — с сожалением произнес Иэн. «Не знаю, как я со всем этим справлюсь. Вам и не нужно. Вы можете просто вернуться домой и обо всем забыть. Сомневаюсь, что это возможно. Теперь я столько всего знаю, что вряд ли когда-то смогу обо всем забыть. А какой еще у вас выбор, Иэн?» Он вздохнул. «Понятия не имею. Но я не могу обо всем рассказать Эмме, это точно. Она не переживет такие новости. Лучше пусть считает, что Дэвид родился мертвым». Энн согласно кивнула. «Вы все мне рассказали?» — поинтересовался он. «Да, больше ничего не осталось». «Тогда я пойду», — сказал он, вставая с дивана. «Мне нужно обо всем подумать и решить, что делать дальше. Оставьте это все в прошлом. Живите своей жизнью». Энн сделал несколько шагов в сторону двери, но внезапно остановился. «Дэвид похож на меня?» «Да, он определенно ваш сын», — ответила Энн. Она немного помолчала, а потом добавила. «Хотите взглянуть на него перед уходом? Это не страшно, но все же поможет залечить душевную рану. Посмотрите, что он не чудовище, как считают многие, а всего лишь ребенок, которому нужны любовь и забота». Иэн несколько секунд колебался, но потом кивнул. «Да», — тихо согласился он, — «это может помочь». Энн повела его наверх. Иэн шел следом, испытывая смесь трепета и страха. Правильное ли это решение? Не будет ли лучше последовать совету Энн, уйти и постараться обо всем забыть? Поможет ли встреча с Дэвидом или станет только хуже? Он не знал. Они остановились у спальни в задней части дома. Дверь оказалась заперта снаружи. «Это необходимо?» — обеспокоенно спросил Иэн. «Да. Я не рискую выпускать детей в остальную часть дома, кто-то может увидеть их в окнах. А в этой комнате окно плотно заклеено. Достаточно одного взгляда в окно, и все скроется». Иэн с волнением смотрел, как Энн сдвинула засов и медленно приоткрыла дверь. Маленький ночник отбрасывал на потолок звездный узор. Внутри комната выглядела совсем иначе. Иэн вошел внутрь. В комнате стояли две маленькие кровати, раскладушка, комод и пеленальный столик. «Обычная детская комната», — подумал Иэн. Только, конечно, это была не детская. «А вот и Дэвид», — тихонько сказала Энн, подходя к кровати. Энн приблизился к женщине, которая нагнулась через ограждение кроватки, чтобы поправить одеяло. Посмотрел на спящую фигурку. Ребенок спал на боку, завернутый в одеяло, оттуда торчали только голова и маленькая ручка. Тыльная сторона ладони покрыта тонким слоем пушка. На макушке тоже были волосы, но они уже отсутствовали на лице и шее. Теперь черты его лица и тела были как у обычного ребенка. Иэн почувствовал, что испытывает не отвращение, которого боялся, а сочувствие. Дэвид зашевелился во сне и перевернулся на спину. Губы причмокивали, а веки тихонечко подрагивали. «Ему что-то снится. Интересно, что именно?» — подумал Иэн. «Вы в порядке?» — шепотом спросила Энн. Иэн кивнул, продолжая рассматривать детское личико. «Это его ребенок, хоть он и не такой, как другие дети. Родившийся с атавизмом. Ребенок, который не должен был появиться на свет. Ребенок, который никогда бы не испытал радости жизни с родителями и друзьями, ведь ему осталось жить совсем немного». Иэн проглотил подступивший к горлу комок и медленно протянул руку вперед, коснувшись лобика сына. Кожа ребенка оказалась теплой и мягкой, а не холодной и грубой, как он ожидал. Затем Иэн коснулся руки, сжимающей край одеяла. Все пальчики были хорошо сформированы, кроме большого. Палец вышел намного короче, чем у обычного ребенка. Дэвид внезапно открыл глаза, и Иэн отдернул руку. Ребенок растерянно смотрел на взрослых. «Все в порядке», — прошептала Энн. «Не бойся, крошка. Этот человек не причинит тебе вреда». «Он понимает?» — недоверчиво спросил Иэн. «Да, он реагирует на интонацию и мимику. Все дети так учатся понимать взрослых. Скажите ему что-нибудь, но не делайте резких движений, это может напугать». «Дэвид», — нежно прошептал Иэн. Ребенок вопросительно посмотрел на него. «Ты в порядке? У тебя есть все необходимое? Ты здоров и счастлив?» Ребенок, словно в подтверждение этих слов, улыбнулся. «Мне очень жаль», — срывающимся голосом продолжил Иэн. «Прости, что так получилось. Если бы мы только знали, мы бы не пытались заводить детей». Дэвид с грустью посмотрел на него. «Я твой отец», — сказал Иэн. Ребенок не отреагировал. «Он не понимает», — пояснила Энн. «У него нет отца, есть только я». Женщина наклонилась к Дэвиду и зашептала. «Это хороший человек. Твой папа. Он любит тебя». Дэвид снова улыбнулся. «Думаю, он все понял», — ласково сказала Энн. «Я тоже», — согласился Иэн, и по щеке скатилась слеза. Он смотрел на ребенка, зная, что никогда не сможет поделиться этим с Эммой. И во всех их бедах виноват только один человек — Моллер. Этого человека нужно наказать. Иэн поклялся самому себе, что сделает это ради Дэвида и всех остальных детей, чего бы это ни стоило.